Глава 10. Вход платный, а выход стоимость нескольких входных билетов. Потянешь? Когда я пришел в сознание, то увидел над собой зареванное лицо лисицы. Состояние девушки тоже оставляло желать лучшего, но девушка в первую очередь волновалась обо мне. Она полулежала на земле, удобно обхватив меня руками и подложив под спину свой собственный хвост. До этого она мне не позволяла дотрагиваться до него. Лисиса. «Господин, у-у-у!» Меня снова чуть не задушили, а Ламия в прямом смысле разрыдалась, не в силах сдержать своих эмоций. Котик старательно вылизывал свои многочисленные раны и уже собирался подняться, как его остановил мой останавливающий кивок головы из стороны в сторону. Рядом с ним лежало маленькое тело Ду, грудь которого медленно, но все же поднималась. Все пространство вокруг было обожжено так, будто рванула небольшая бомба. А почему будто? Все мои товарищи выглядели крайне плохо, хоть и старались держаться. «Я так рада, что вы живы! У-у-у!» «Что с Ду?» — только и произнес я, смотря на маленькое тело напарника. «Мы пытались его разбудить, но у нас ничего не вышло», — устало произнесла лисица, пытаясь успокоиться. «Он жив, но слишком сильно ударился головой. Боюсь, что...» «Не продолжай!» Резко зачесались глаза, а из горла чуть не вырвался отчаянный крик. Удалось сдержаться лишь в самый последний момент, и только потому, что остальные мои товарищи внимательно за мной смотрят. Негоже мне, как лидеру, заставлять их волноваться. «Магия лечения!» Громко произнес я, активируя заклинание. Вопреки моим ожиданиям, вышло все совершенно не так, как в прошлый раз. Все пространство заполнило огромной магической силой с ярко выраженным зеленым оттенком. Раны на телах моих товарищей медленно затягивались, а удивление в глазах становилось все больше и больше. Да и я сам, честно говоря, был в состоянии шока. Лицо Ду вместо бледного сначала стало розовым, полным жизни, а после он и вовсе открыл глаза. «Что произошло?» — первым делом спросил он, стоило прийти в себя. «Сейчас узнаем». Я нырнул внутрь своего тела астральным двойником, пока не добрался до привычного, по прошлым посещениям, места. Здесь все кардинально изменилось, будто неизвестный заселился в твою собственную обитель, пока тебя не было дома. «Где это я?» «Мара!» «Чего ты кричишь?» Казалось, что она была где-то очень далеко от недавних событий и не видела, как мы с ребятами находились на краю смерти. «А вот это уже...» Мара внимательно рассматривала все изменения вокруг. Меня же сейчас волновало совсем другое. «Моя магия была сильнее в несколько раз», — сразу же начал я. «Как такое возможно?» «Ты что, действительно не замечаешь?» — резко повернулась ко мне Мара, оторвавшись от созерцания изменений. «Совсем-совсем?» «О чем ты?» — непонимающе отвечаю я ей, на что она лишь ухмыльнулась. «Внимательно посмотри, где мы. Попробуй почувствовать изменения, что с тобой произошли». Я попробовал, но все равно ничего не понял. Мара это заметила и подошла впритык ко мне. «Владимир, ты действительно не видишь?» «Может, хватит уже ходить вокруг да около?» — начал закипать я. «Снаружи ждут раненые товарищи, а она здесь загадки мне загадывает». «Твои печати?» «Их нет!» — радостно выдохнула девушка, закружившись от радости. Первые несколько секунд мой мозг не воспринимал полученную информацию, но потом до меня все же дошел смысл ее слов. Внимательно покрутив головой по сторонам, я понял, что это была далеко не шутка. Все печати, находящиеся здесь ранее, просто испарились, будто их и не было никогда. Но как... «А вот это я бы у тебя хотела узнать». Она переместилась прямо ко мне настолько близко, что наши губы почти соприкасались. Красивая, невероятно красивая девушка, но за ее постоянными гримасами и грубым поведением я об этом часто забываю. Кажется, мое лицо даже немного покраснело, но я быстро взял себя в руки и поведал ей о произошедшем. Реакция Мары на рассказ меня крайне сильно удивила. «Дурак, а если бы ты там погиб? Сколько мне тебе раз говорить о том, чтобы ты был крайне осторожным?» Но не погиб же. Не знаю почему, но мое тело среагировало самостоятельно, и я заключил Мару в крепкие объятия, упиваясь запахом ее волос. Они сильно пахли полевыми цветами и фруктами, и, как видишь, стал сильнее. «В следующий раз не подвергай себя такой опасности, хорошо?» Неожиданно девушка ответила взаимностью и прижалась ко мне посильнее. Так мы и простояли неизвестно сколько времени, пока она не спохватилась и не оттолкнула меня. «Теперь тебе доступны все магические возможности, запечатанные ранее. Тело прошлого владельца погибло полностью. Что ты сейчас имеешь в виду? Я пытался понять, куда она клонит. Ведь я своими собственными глазами видел, что с моим телом все нормально. Это будет тяжело объяснить и особенно сложно поверить в это. Я справлюсь, не сомневайся. Твое видение с океаном боли и островом — это была лишь выдуманная тобой иллюзия. Мара вмиг стала серьезной. В настоящем же происходило следующее. Твое физическое тело медленно разрушалось на атомы, но душа оказалась против всего этого и продолжала бороться до самого конца, из-за чего тело оказалось уничтоженным, а вот твоя душа все еще продолжила существование. Тот остров — это твое желание жить дальше, благодаря чему даже под таким натиском удалось создать новую оболочку. Но так как пустая оболочка не сможет вместить душу мага, то в нее переместились все источники предыдущего тела, из-за чего все печати оказались разрушены. То есть, теперь твое тело — это только твое тело. От Владимира больше не осталось в этом мире ничего. Но не переживай, так как это твой потомок, а создание тела за основу взято из предпочтений души, то вы с ним почти не отличаетесь. Нет, конечно, знающие люди сразу увидят различия. Она сделала круг вокруг меня. Но это еще надо постараться. Теперь все печати сняты. А если на тебя и были наложены метки или иные отслеживающие заклинания, их больше нет. Наши руки развязаны. Новое тело. Удивительно. Только и смог произнести я после этой истории. Все произошло настолько быстро и стремительно, что я даже не почувствовал этого. Пора возвращаться к ребятам. Теперь у меня будет больше возможностей выполнить задуманное. «Я помогу тебе с этим, но долго мое заклинание не продержится», — произнесла Мара, произнося заклинание. Мне удалось почувствовать, как мое тело, настоящее тело, резко покрывается небольшой аурой. Мне удалось наложить сильную иллюзию. Оставившие печать все еще будут думать, что она на месте и действует. Это позволит тебе быть на шаг впереди. А разве после уничтожения печати они не поняли, что ее больше нет? Этот вопрос меня волновал очень сильно. Скорее всего, нет, задумалась Мара, прикрыв глаза. Тело Владимира было стерто с истории этого мира, как и все печати в один миг. Попробуй ты снять их своими силами, и они бы сразу узнали об этом, но здесь совершенно другая ситуация. Какое-то время они еще будут уверены в том, что все идет по их плану. «Хоть и это радует», — устало выдохнул я. «Но откуда же взялось новое тело?» «Говорю же, твоя сущность почти была уничтожена, но душа сопротивлялась. Тело уничтожено вместе с печатями, но магические источники остались. Ты хотел жить, и благодаря ярости и этому желанию смог создать себе новую оболочку, полностью отвечающую своим стандартам». Она подошла и нежно погладила меня по щеке. Пусть сейчас ты снова похож на Владимира, но некоторые черты Всеволода все же вернулись. Видимо, на подсознательном уровне твоим желанием было снова оказаться в своем собственном теле. «Кто же не захотел бы такого в моей ситуации?» — улыбнулся я девушке, убирая ее руку. «Ребятам нужна моя помощь, поэтому я ухожу. Спасибо, Мара. Теперь у тебя развязаны руки, и силушки прибавятся». Она грустно улыбнулась. «Но постарайся все же не привлекать к себе слишком много внимания. Твоих сил еще недостаточно». Я ничего не ответил и вернулся обратно во внешний мир. Здесь, как обычно это бывает, прошло совсем немного времени. «Высшая магия лечения!» — громко произнес я, стоило только вернуться. Активированная мной магия сразу же начала действовать, излечивая моих спутников полностью. Даже внутренние повреждения и болезни, невиденные обычным взглядом, будут вылечены. Раньше я только мог мечтать об этом. Моих запасов энергии и возможностей было недостаточно. Теперь же, даже используя настолько мощную магию, я не потратил и сотой части энергии. Сколько же у Владимира ее было? Как минимум, раз в 20 больше моего прошлого уровня. И откуда в нашем роду мог вырасти такой гений? Те, кто поставил на него свои печати, знал, чем им грозит в будущем парень. Вот только идти против пророчества никто не стал, обезопасив себя таким образом. Ну ничего, теперь вы за все ответите. Это я вам обещаю. Как вы, ребята? Господин, руки Ламии нежно гладили меня по лицу, а ее глаза с трепетом и заботой смотрели прямо на меня. Хотелось подольше остаться и полежать так, но это далеко не лучшее место для отдыха. Тем более отворить вожделенную дверь мне все же удалось. «А вы немного изменились?» «Не нравлюсь», — усмехнулся я, вставая. «Наоборот, вы стали еще более красивым, без зазрения совести чуть не выгнала меня в краску лисица. И так вам идет намного больше, но как?» «Об этом расскажу чуть позже. Я внимательно осмотрел своих спутников и еще несколько раз для профилактики использовал заклинание лечения на каждом из них, прежде чем вновь направился в сторону двери. Сколько я был в отключке, вы проверяли, что за дверью? Вы потеряли сознание минут на 10, не больше», — впервые за долгое время заговорил котик. «Когда мы пришли в себя, лисица сразу же бросилась к вам, а я по возможности пытался помочь Ду. Больше мы ничего не успели сделать, да и куда нам было с такими ранами? Что происходило, когда вы их получили? В том океане боли... Я помню, что они ринулись мне на помощь, несмотря на опасность. Помню, как они отлетели к стене, но больше ничего не помню. Меня поглотил поток. И откуда вся эта копоть на стенах?» «Мне повезло, и я получил меньше всех увечий в тот раз», — начал котик. «Когда мы ринулись к вам на помощь, неведомая сила оттолкнула нас с такой силой, что наши тела еле выдержали такой напор. Вас же поглотило в таком количестве молний, что мы потеряли вас из виду. Когда все нормализовалось, вы уже были без сознания. Первый, несмотря на свои раны, к вам ринулась лисица. Скоро мне войдет в привычку вас благодарить», — искренне улыбнулся я. «Но, надеюсь, с этого момента моих сил будет достаточно для вашей защиты». «Вы стали намного сильнее, господин». Глаза Лами искрились неприкрытым восторгом. «Настолько, что у меня аж дух захватывает». А сейчас, немного поразмыслив над решением возникшей проблемы, я спокойно скрыл ауру и все ее проявления. «Лучше?» «Ощущение, будто смотрю на самого обычного человека», — удивленно произнесла девушка. «Маги могут даже такое?» «При должных тренировках, необходимых для этого знаниях и большом запасе энергии, могут. Я все это время смотрел в темный проход двери, внутри которого невозможно было что-то увидеть. Точнее, не так, что-то целенаправленно это блокировало. Окажись, все так просто, я бы удивился еще больше. Ду, с тобой точно все нормально?» Он посмотрел на меня ничего не понимающими глазами, но все же кивнул. «Тогда выдвигаемся. Вы идете за мной, и это не обсуждается». Последнее я произнес крайне резким тоном, но так было нужно. Мы и так потратили слишком много времени на это все, и задерживаться еще больше нет желания. Остальные тоже уловили витавшее в воздухе напряжение, поэтому не спешили высказываться, покорно склонив головы. Сглотнув, я впервые переступил порог. Стоило этому произойти, как по бокам начали зажигаться электрические светильники, соединенные одной большой сетью. Мы оказались в длинном коридоре, а не в большом зале, как я рассчитывал изначально. Несмотря на то, что произошло со всем зданием снаружи, здесь была стерильная чистота, ни одной пылинки или грязи, куда бы ни кинул взгляд. Дурное предчувствие кольнуло в груди, но я постарался выкинуть его из головы. «Господин», — начала была лисица, но я жестом остановил все разговоры. Мы медленно двинулись вперед, и уже спустя шагов 20 увидели первую дверь в коридоре. Ее конструкция и вид настолько сливались со стеной, что со входа ее не видно. Очень надеюсь, что на этот раз обойдется без сюрпризов. Не хочется вновь лишиться руки, да еще в новом теле. Кстати, все татуировки исчезли, видимо, вместе с прошлым телом навсегда. На удивление, стоило только прикоснуться, как она сразу же открылась, просто убравшись внутрь стены автоматически. Внутри оказался довольно внушительных размеров зал, также освещенный огромным количеством светильников. Прямо по центру стояла огромная стеклянная бадья, наполненная мутной зеленой жидкостью. Внутри нее находилось мертвое тело чего-то отдаленно похожего на человека, но с жабрами и лупоглазыми глазами. То, что оно мертво, сомневаться не приходилось. Мало кто может выжить, если ему отделить голову от тела и законсервировать в такой банке. «Какой ужас!» — первой заговорила Лисисса, как и все остальные, внимательно рассматривая все вокруг. «Кто мог такое сделать?» «Древние, кто же еще?» — спокойно ответил я, направляясь к ближайшему столу. Помимо этого аквариума с трупом, здесь находилась какая-то техника и множество различных блокнотов и листов с записями, разбросанные по столам. Осталось только выяснить, для чего. Пока я внимательно рыскал в бумагах, пытаясь найти что-то ценное, остальные занимались своими делами. Первым затянувшееся молчание прервал Ду, все еще летающий около аквариума. «Ребят, эта непонятная хреновина только что пошевелилась!» На удивление спокойным голосом привлек он наше внимание. «И не сказал бы, что это меня радует!» «Как оно может быть живым с оторванной головой?» Первым возле Ду оказался котик, подключившись к процессу наблюдения. «А даже если бы смог, ты хоть представляешь, сколько этому месту лет, десятилетий или даже веков? Оно бы не смогло так долго продержаться без необходимых питательных веществ. Мне кажется, что и эту причину можно легко объяснить». Он указал рукой на голову монстра, плавающую в бассейне с закрытыми глазами. «Лучше присмотритесь на его шею. Края постоянно регенерируют новую плоть, и хоть это слабо заметно, но процесс идет непрерывно». «И что это значит?» — удивленно произнес котик, рассмотрев шею существа. «Что у нас намечаются крупные неприятности?» — спокойно произнес я, наблюдая, как в зал входит сразу три существа. Все они выглядели по-разному, но исходящая от них угроза заставляла дрожать коленки. Даже с учетом моей возросшей силы и снятием печатей, глядя на них, я ощущал страх. «У нас гости». Все сразу же оказались около меня, прикрыв своими телами. Шерсть на теле котика встала дыбом, а у лисицы чешуя поднялась кверху, что было на моей памяти впервые. Вместо Ду появилась Алити, сразу же начав выстраивать защитный барьер. Сзади раздался странный скрип и скрежет, и, повернув в ту сторону голову, я увидел следующую картину. Глаза у плавающей в бассейне головы резко открылись, а рот озарила хищная ухмылка. Спустя мгновение бассейн лопнул, и толщи воды начали заполнять зал. Трое пришедших, видимо, только этого и ждали, быстро начав нас окружать со всех сторон в этом бардаке. Что и ради этого я так сильно жаждал узнать тайны, хранящиеся за этой дверью. Нет уж, я так просто не сдамся.